Глава 31. Удовольствия здесь нам никто и не обещал. Детдомовская мудрость. Поговорим немного о бытовой стороне жизни в интернате. Надо сказать, что как изнутри, так и снаружи выглядел он довольно мрачно. Трехметровый бетонный забор по периметру, ржавые и вечно закрытые на замок железные ворота, стандартные для таких заведений решетки на окнах, выкрашенные дешевой казенной краской стены с грязными разводами. Что же касается интерьера всего заведения, то они были не намного лучше тюремных. Но разве что спали мы не на шконках, а на железных кроватях по 10-15 человек в одной палате. Особенно меня восхищали детдомовские туалеты, засранные по самое не балуйся, источающие тяжелейшие ароматы, они вполне могли стать причиной непроизвольной рвоты у какого-нибудь неподготовленного посетителя. Но поскольку мы во всем этом говне фактически выросли, то почти не обращали на такие мелочи внимания. И все же порой даже на меня, человека ко всему привыкшего, накатывало дикое отвращение и к этим провонявшим экскрементами сортирам, и к темным гулким коридорам, где так легко было отхватить по сусалам от старших, и к интернатскому карцеру, в который нас сажали за любую провинность. О нем я расскажу чуть позже. В общем, гадюшник наш был рассчитан явно не на утонченных натур. Получить эстетическое удовольствие от жизни в интернате мог только законченный садомазохист. Собственно, удовольствия здесь нам никто и не обещал. Дабы окончательно не зарасти грязью, в интернате было организовано дежурство по уборке помещений. Насколько я помню, уборщиц в старшем корпусе не было, и марафет обычно наводили сами воспитанники. Наиболее зазорным считалось пидорасить очко в туалете. На эту работу старшие отправляли обычно самых зачуханных и слабых ребят, или, другими словами говоря, чмошников. Я к таковым никогда не относился, а потому толчки ни разу не драил. Но подметать в классе или в спальне согласно графику приходилось, конечно. Впрочем, мне никогда не было впадлу убрать за собой мусор. Для поддержания более-менее человеческого внешнего вида нас по договоренности отправляли в близлежащее парикмахерское училище, чтобы его криворукие студенты могли постричь сирот бесплатно за оценки в свои аттестаты. В отличие от младшего корпуса, наголо детдомовцев там уже не брили, но все равно прически наши не отличались большой изысканностью. В основном это была стрижка под горшок, иногда пробор на бочок, но чаще всего с понятным каждому парикмахеру названием немного подровнять. Правда, случался и давно уже привычный нам вариант Подкотовского, когда нерадивый ученик запорвал всю работу. Я вообще не помню, чтобы за мою стрижку кому-то поставили выше двойки и очень переживал по этому поводу. Узрев в зеркале свою изуродованную тыкву, я в сердцах выговаривал мастеру: «Нахуя вы мне все время двоечников подсовываете? У вас что здесь, блядь, нормальных цирюльников совсем нет?» На что он, испуганно озираясь по сторонам, пытался меня успокоить: «У вас просто, молодой человек, очень сложная голова, не каждый мастер справится». Но я все равно настаивал, чтобы в следующий раз меня непременно отправили к отличнику, а еще лучше к отличнице. Однако результат всегда был одним и тем же. Молодой стригун что-то долго колдовал над моей головой, пуская слюни себе на фартук от усердия. Затем его преподаватель критически осматривал работу и со вздохом говорил: «Нет, не выйдет из тебя хорошего парикмахера, Иванов». Понятное дело, что я тут же взрывался от негодования, отпуская по их адресу очередную порцию проклятий, но стричь они меня от этого лучше не стали. Помню, как однажды совсем уж охреневший двоечник, которого к тому же от волнения бил беспощадный Паркинсон, чуть было не отрезал мне ухо, но прежде чем залить моей кровью свое рабочее место, он истыкал мне всю голову ножницами. Я уже думал, что останусь без скальпа, так он хотел понравиться своему мастеру. Мне стоило огромного труда сдержаться и не задушить его с помощью слюнявчика, которым это пиздобратие обычно накрывает своих посетителей. Надеюсь, что это сделали за меня другие его благодарные клиенты. Как мы обычно перемещались по интернату, в основном, как и все прямоходящие, на своих двоих. Но нередко сироты демонстрировали прямо-таки цирковую подготовку, особенно когда речь шла о лазании по окнам. Уверяю вас, современный человек-паук по сравнению с советскими детдомовцами нервно бы курил в сторонке. Умение лазать по стенам и окнам очень ценилось в детском доме. С помощью этого немаловажного навыка мы могли при необходимости убегать из интерната, когда старый и вредный вахтер отказывался выпускать нас через вахту, или наведываться в палату к девчонкам самым что ни на есть романтическим образом, через окно. Я уж не говорю про возможность использовать альпинистскую подготовку для того, чтобы выставить какой-нибудь склад на стороне. Но даже у меня захватывало дух, когда я видел, как какой-нибудь шкет перелезал из одного окна в другое на уровне четвертого этажа, И это при том, что расстояние между окнами было такое, что его едва можно было преодолеть, широко расставив ноги. По идее, с такой любовью к скалолазанию, без страховки, у нас ежегодно должно было образовываться по несколько трупов, но детдомовцам в этом отношении сказочно везло. За все время нахождения в интернате я припоминаю только два случая, когда маленькие экстремалы навернулись с большой высоты. Первым стал наш одноклассник Сергей Андрюшенко, который, перелезая из одного окна в другое, соскользнул со стены, не успев как следует ухватиться за нее рукой, и полетел вниз, где-то с 8-метровой высоты. Более того, он не просто грохнулся на асфальт, а провалился еще и в маленький бетонный подвальчик, расположенный под окнами. Честно признаться, мы уже не чаяли увидеть его живым. Каково же было наше облегчение, когда через минуту после падения он, кряхтя и матерясь сквозь зубы, выполз из своего погреба, чуть было не ставшего для него склепом, и закричал нам снизу: «Только тихо, не говорите никому, что я упал». Другой бы уже убился на его месте, а Сереге хоть бы хны, отряхнулся и пошел дальше, как ни в чем не бывало. Еще один случай я иначе как чудом назвать не могу. Помню, мы тогда играли в футбол на гаревом пятачке перед интернатом. Вдруг неожиданно сверху послышался какой-то шум, и в следующую секунду мы увидели, как из открытого окна, расположенного на четвертом этаже, вылетает маленький первоклашка. На какое-то мгновение мы все просто остолбенели, но страшный удар обмякшего тела об землю вывел нас из состояния оцепенения, и мы бросились к малышу. А дальше произошло нечто невообразимое. Паренек этот резво вскочил на ноги и, заплакав, кинулся бежать, куда глаза глядят. Очевидно, он находился в не меньшем шоке, чем мы. На силу догнав его, мы отвели счастливчика в медсанчасть. Самое поразительное было то, что, брякнувшись с такой высоты, малыш почти никак не пострадал, если не считать только нескольких порезов, поскольку он вдобавок ко всем своим злоключениям умудрился упасть на стекла. Чуть позже выяснилось, что навернулся паренек не просто так. Оказывается, его со словами «последний раз спасаю» выбросил в окно добрый одноклассник. Но знаете, есть такие чокнутые весельчаки, которые ради смеха готовы угробить ближнего своего. Разумеется, убивать мальчишку никто не собирался. Просто в самый последний момент что-то пошло не по плану, и его элементарно не смогли удержать за руку. Что же, шутка не задалась, подобное иногда случается. Хотя, по правде говоря, за такие шутки в зубах бывают промежутки. Вообще, у нас постоянно происходили какие-то экстремальные вещи, и только то несомненное обстоятельство, что сироты находятся под особым приглядом свыше, помогало интернату обходиться без чересчур калечащих или смертельных исходов. По-другому я объяснить это никак не могу. Помню, как-то играли мы с друзьями в салки, стремительно носясь друг за другом. И все бы было неплохо, если бы какой-то придурок не открыл в коридоре окно, в которое я, будучи человеком к тому времени глубоко близоруким, конечно же, со всего разбега и впечатался. Дальше все было как в замедленном кино. Я вдруг почувствовал, как влетаю головой в бликующее на солнце стекло, и его смертоносные осколки летят мне прямо в глаза, рот и уши. Все пиздец, думаю я, вскакивая с пола и испуганно ощупывая себя на предмет рваных кровавых ран. Ни одного пореза. Ну вот как прикажете понимать такое невероятное везение? Теперь, что касается контактов с внешним миром. Осуществлялись они с помощью единственного на весь интернат телефона, который был установлен на вахте и находился под бдительным контролем вахтера. Предназначался он в основном для каких-то экстренных случаев, типа вызова милиции, скорой помощи или пожарных. Но иногда по нему дозволялось звонить и родственникам, если таковые, конечно, у детдомовца имелись. Порой, когда вахтер отлучался от своего поста за водой для чая или чем-то еще, больные на всю голову детдомовцы безобразничали следующим варварским способом. Они набирали наобум первый попавшийся номер и сообщали абоненту, что его беспокоят из морга и просят забрать труп усопшей дочери. На том конце провода человек начинал, разумеется, дико возмущаться. «Что вы вообще несете? У меня нет никакой дочери». На что получал ответ: «Ну тогда сына». Стоявшие при этом товарищи шутника покатывались со смеху. Это было, конечно, очень жестоко. Но дети, в принципе, довольно безжалостные существа, а уж про безмозглых дурдомовцев и говорить нечего. Звонить, правда, можно было и из городского телефона. Специальные стеклянные будки устанавливались во многих общественных местах, у станций метро, в крупных универмагах. Стоило это удовольствие всего 2 копейки, но сама монетка, она называлась «двушкой», была в большом дефиците именно по причине своей востребованности для телефона-автомата. Как и все тогдашние мальчишки, мы присобачили двушку для многократного использования, просверлив в ней дырочку и подвесив на нитку. Впрочем, некоторые умудрялись звонить и без монет. Достаточно было во время соединения жахнуть хорошенько трубкой по монетоприемнику, и вуаля, разговаривай сколько хочешь. Телевизор, так же как и телефон, в старшем корпусе был всего один. Он стоял на первом этаже в довольно вместительной проходной комнате, именуемой телевизионкой. Включать его имел право только вахтер, который строго следил за тем, чтобы воспитанники не пялились в зомбоящик во время школьных уроков и самоподготовки. Чаще всего телевизор зажигался по вечерам до отбоя, когда показывались старые советские фильмы. В такие часы телевизионка не могла вместить всех желающих. Детдомовцы бежали к телевизору, ломая стулья на своем пути, а потом рассаживались буквально на головах друг у друга. Вахтер дядя Миша приходил со специально подготовленными для такого случая пассатижами, без которых переключить каналы на ветхом, почти разломанном телевизоре было невозможно. Пару раз он громко стучал по нему своим кулаком, прогоняя рябь с экрана, после чего мы завороженно впивались глазами в еле мерцающий телек, пытаясь разглядеть там то полюбившегося нам Штирлица из 17 мгновений весны, то презираемого нами Горбатова из места встречи изменить нельзя. Дни рождения воспитанников в детском доме отмечать было не принято. То есть они, конечно, отмечались, но не персонально, Витин, Петин или Борин, а как бы все сразу скопом. Делалось это так. В один из сентябрьских дней все воспитанники, родившиеся осенью, независимо от конкретной даты, загонялись в актовый зал, где их от лица всего педагогического коллектива поздравлял какой-нибудь зав учебной частью. Ребятам вручались самые простенькие карандаши и расчески, девочкам — цветные фломастеры и заколки для волос. Точно таким же формально казенным образом хэппи-безделись зимние, весенние и летние именинники. Ни о каком твоем личном дне рождения, а уж тем более о торте со свечками, даже речи никогда не заводилось. Честно говоря, я и не знал долгое время, что на день рождения человеку дарят подарки, и очень стеснялся, когда впоследствии, будучи уже взрослым, стал получать их. Они мне казались чем-то незаслуженным и чрезмерным. Я все никак не мог привыкнуть к повышенному к себе вниманию со стороны окружающих в этот день. Подумаешь, родился. Может быть, лучше было и не рождаться вовсе. Прошло много лет, прежде чем я начал воспринимать свой день рождения как некое подобие праздника, пусть даже и со слезами на глазах. Как это ни странно, свою трудовую деятельность мы начали довольно рано. Видно, воодушевленные примером советского педагога Макаренко, исправлявшего бывших беспризорников с помощью общественно полезного труда, наши воспитатели тоже решили, что нечего нам почем зря тунеядствовать, и помимо учебы заставили нас ходить еще и на работу. Это был небольшой заводик под названием «Сапфир», расположенный прямо в здании нашего интерната и имеющий отдельный вход для персонала. В его цехах производились ужасно восхищавшие нас электропогонялки для крупного рогатого скота и кнопки дверного звонка, издававшие почему-то совершенно одинаковые трели. Детдомовцев, как людей непонятно к чему пригодных, посадили собирать и то, и другое. Работать нужно было 3 раза в неделю по 2 часа, оплатили нам за это чисто символически от 2 до 5 рублей в месяц, чтобы мы просто не забывали, вероятно, как выглядят деньги. По-моему, сейчас это называется эксплуатацией детского труда. А тогда взрослые на серьезных щах рассуждали о нашем воспитании через почти бесплатный принудительный труд, который, в этом у них не было и тени сомнений, пойдет нам только на пользу. Но проблема заключалась в том, что даже те жалкие гроши, которые нами зарабатывались на Сапфире, отнимались впоследствии старшими, так что работать там, по большому счету, не было никакого смысла. Надо сказать, что у нас в интернате имелось пусть во многом и формальное, но самоуправление. Оно осуществлялось разного рода советами, в которые входили все ребята с 4 по 10 класс. Как-то Козлович собрал нас всех в отрядной комнате и стал заниматься распределением. Меня, как человека не в меру любопытного и начитанного, записали в агитационный совет. Отныне на мне числились все школьные лекции и политинформации. Макс Чудаков, без устали рисующий на всех уроках, получил возможность совершенствовать свое мастерство в художественном совете. Сам же Кызел поспешил возглавить производственный совет. Там занимались подсчетом и выдачей сапфировских денег. Только потом мы поняли его хитрый шаг. Когда после 1 месяца работы мы торжественно пошли получать вожделенную зарплату, то ее со счастливой улыбкой на обнаглевшей роже выдал нам председатель производственного совета Андрей Козлович. Сразу отнять у нас деньги он не мог, рядом стояли воспитатели, но урод этот не забыл шепнуть каждому во время передачи бабок: «Не дай бог, потратишь хоть копейку». Чуть позже Рогатый, как мы между собой называли Козловича, пришел в палату и, вытащив из кармана своего пиджака помятую ведомость, таким образом у него на руках оказались все необходимые цифры, Сообщил, кто и сколько задолжал ему денег. Нам пришлось отдать Кызелу все свои заработанные гроши. Иногда, чтобы придать своему беспределу хоть какой-то вид законности, Козлович продавал нам всякие предметы. Помню, подозвал он как-то Толика Сабеева, за спиной что-то прячет и говорит: «Глиста, купи у меня вещь, не пожалеешь». «Кызел, ты покажи хоть, что продаешь», — дрожащим от страха голосом просит Глиста. «Да чего ты как дурак, бери за трояк, не ошибешься», — настаивает Козлович. Сабеев, видя, что Кызел начинает злиться и отказываться дальше опасно, соглашается. «На!» — Козлович протягивает опешившему Глисте удачную покупку — алюминиевую ложку, взятую им из интернатской столовой. «Вот видишь, а ты боялся», — радостно заканчивает он. «Деньги отдашь с получки». И без того постоянно кислое лицо Глисты кривится еще больше, но что он может сделать, кроме как вернуть старшему должок, который платежом красен? Одним словом, мы стали искать способ уклониться от работы на сапфире, ну или, по крайней мере, не выполнять спускаемую на каждого детдомовца норму выработки. А что толку вкалывать, если мы зарплаты своей не видели никогда и только расписывались в ведомости за ее получение? Наконец, мне в голову пришла блестящая, как мне тогда показалось, идея. Я подговорил ребят наложить в мешок нераспечатанных полузаготовок и засыпать их сверху небольшим количеством сделанных кнопок. Убедившись в том, что нас никто не заметил, мы пошли сдавать готовую продукцию на проверку в ОТК, отдел технического контроля. Но там нас ждал серьезный удар. Через дырку в пакете один из сотрудников предприятия умудрился разглядеть подвох. В результате нас лишили месячной зарплаты и сообщили об этом чрезвычайном происшествии Козловичу. А так как он все наши деньги, даже еще не заработанные, привык считать за свои, то по его логике выходило, что обманули мы не столько завод, сколько его, и потому заслуживаем самого жестокого наказания. Отмудохал он нас тогда свирепо, конечно. После этого нам пришлось добровольно взять на себя повышенные социалистические обязательства и в течение нескольких месяцев превратиться из надувателей бракоделов в отличников производства. Как говорится, вот что пиздюли животворящие делают.